всю свою короткую жизнь Гумилев, признанный, становившийся знаменитым, был окружен непониманием и враждой. Очень остро сам сознавая это, он иронизировал над окружающими и над собой. «Я вежлив с жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, — моя единая отрада. Победа, слава, подвиг, бледные слова, затерянные ныне, гремят в душе, как громы медные, как голос Господа в пустыне. О нет, я не актер трагический, я ироничнее и суше, я злюсь, как идол металлический среди фарфоровых игрушек. Он помнит головы курчавые, склоненные к его подножью, жрецов молитвы величавые, леса, охваченные дрожью, и видит горестно смеющийся всегда недвижные качели, где даме с грудью выдающийся пастух играет на свирели». Наперекор этой чуждой ему современности, не желавшей знать ни подвигов, ни славы, ни побед, Гумилев и в стихах, и в жизни старался делать все, чтобы напомнить людям о божественности дела поэта, о том, что в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Всеми ему доступными средствами всю жизнь, от названия своей юношеской книги «Путь конквистадора» до спокойно докуренной перед расстрелом папиросы, Гумилев доказывал это и утверждал. И когда говорят, что он умер за Россию, необходимо добавить и за поэзию.